которой уважительность к старшему самым безупречным образом сочеталась бы с чувством собственного достоинства, будь он повелителем тысячи преданных арендаторов и племянником самого командира бригады, отнесение им штатским эпитетов тухлой и липовой гвардейской бригаде погубило бы его без поворота. «Так вот, что я предлагаю», — продолжал Бейзер. «Я добровольно зачисляюсь в этот дополнительный резерв и называю вас полк. Это пройдет?» Подполковник обрел голос, но он им не владел. Это был голос человека, которого подержали несколько секунд на виселице, а затем сняли. Подполковник пощупал воротник, словно впрямь, ожидая обнаружить на нем петлю палача. Он сказал: «Это не пройдет. Мы не берем офицеров из дополнительного резерва». «Тогда как же мне попасть к вам?» «Боюсь, я каким-то образом ввел вас в заблуждение. У меня нет для вас вакансии. Мне нужны взводные командиры. У меня и так 6 или 7 младших офицеров, которым за 30. Можете ли представить себя командиром, ведущим в бой взвод?» «Вполне могу, только мне это вовсе не улыбается. По правде сказать, как раз поэтому-то я и обхожу стороной армейские пехотные полки. В конце концов, у гвардейцев для человека всегда найдется интересная штабная работенка, не так? Я вот о чем думаю. Зачислюсь-ка, думаю, к вам, а там подыщу себе что-нибудь поинтереснее. Жизнь в полку, видите ли, наверное, нагнала бы на меня смертную тоску. Но вот все говорят мне, что великое дело начать с приличного полка». Петля на шее подполковника затянулась. Он силился что-то сказать и не мог. Хрипом, который едва ли можно было назвать человеческим, и красноречивым жестом он дал понять, что разговор окончен. По канцелярии мигом разнеслась весть, что подполковник опять впал в дурное настроение. Безил вернулся к Анжеле. «Как прошла встреча, милый?» «Неудача. Полная неудача. Господи, ведь ты был такой представительный». «Да, должно быть дело в чем-то другом. Я был жутко вежлив. Говорил все как надо. Подозреваю, этот старый змей Джо Мейнеринг опять намутил воду». Когда мы говорим, что пасхник не может писать в Европе военного времени, мы, конечно, подразумеваем, что он не может писать так, как писал раньше, верно? Не лучше ли ему было остаться здесь, пусть даже это и означало бы перерыв в творчестве на год-другой, зато он имел бы возможность расти над собой. Я не думаю, чтобы Парснет и Пимпернел могли расти над собой. Видите ли, орган не может расти над собой. На нем можно исполнять другие музыкальные произведения, но сам он при этом не меняется. Мне кажется, как инструмент, Парснет и Пимпернел исчерпали возможности развития. Ну а если предположить, что Парснет может развиваться, а Пимпернел нет, или, положим, они оба развивались в разных направлениях, что тогда? Вот именно, что тогда? А разве для того, чтобы написать стихотворение, непременно нужны 2 человека? — спросила рыжая девица. — Не упрощай, Джулия. Мне задумалась поэзия. Это работа, которой занимается только один, и неполный рабочий день к тому же. Но, Джулия, согласись, что ты не так уж хорошо разбираешься в поэзии. А кого и спрашивай? Не обращай внимания, Том, она и не хочет разобраться, ей бы только приставать. Они завтракали в ресторане на Шарлотт-стрит. Тут было слишком много за столиком. Когда кто-нибудь протягивал руку за стаканом, а сосед в этот же момент тянулся ножом к маслу, на рукаве оставался жирный мазок. Слишком много на одно меню. Одинарный лист бумаги, заполненный от руки красными чернилами, передаваемый из рук в руки с безразличием и нерешительностью. Слишком много на одного официанта.